дела о злоупотреблениях должностных лиц по-прежнему влекли за собой мрачные и кровавые зрелища казней. В 1722 году производилось дело воронежского вице-губернатора Калычева. За ним открылись большие злоупотребления и лихоимство. Начет на него доходил до 700 тысяч рублей. Его наказали кнутом. Громче было дело о подканцлере Шафирове, человеке, давно уже пользовавшемся доверием государя. Возникло дело о том, что Меньшиков, владея в Малороссии местечком Почепом, населил у себя много лишних людей и захватил в свое владение лишние земли. Шафиров в Сенате был против Меньшикова вместе с Голицыным и Долгоруким. Обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев был за Меньшикова против Шафирова. Вскоре этот человек, злобясь на Шафирова, придрался к нему по другому делу, в котором Шафиров покушался учинить незаконное постановление ради своих интересов. Шафиров хотел, чтобы брату его Михайлу при переходе с одной службы на другую выдали лишнее жалование и подводил его под закон об иноземцах. Скорняков-Писарев колко заметил ему, что Шафировы не иноземцы, а жидовской породы, и дед их был в Орше шафаром, домоправителем, отчего и произошло их фамильное прозвище. Колкое замечание раздражило Шафирова, а враг его, озлобившись пуще, через несколько дней опять зацепил его. В Сенате слушалось дело о почте. Почтою управлял Шафиров. Обер-прокурор потребовал, чтобы Шафиров вышел из сенатского присутствия, потому что царский указ предписывал судьям выходить прочь из присутствия, когда слушаются дела, касающиеся до них самих или до их родственников. Шафиров не послушался, обругал Скорнякова-Писарева вором, а потом наговорил колкостей канцлеру Головкину и Меньшикову. Тогда оскорбленные сенаторы вышли из заседания сами и затем подали мнение, что Шафиров за свои противозаконные поступки должен быть отрешен от Сената. Царя в то время не было, он находился в персидском походе. А возвратившись в январе 1723 года, назначил в селе Преображенском высший суд из сенаторов и нескольких высших военных начальников. Суд этот приговорил Шафирова к смертной казни. 15 февраля 1723 года приговор должен был совершиться в Москве в Кремле. Когда в назначенный день осужденный положил голову на плаху, тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что государь в уважении прежних заслуг Шафирова дарует ему жизнь и заменяет смертную казнь ссылкой в Сибирь. Позор эшафота расстроил Шафирова до такой степени, что хирург должен был пустить ему кровь. «Лучше было бы, — сказал тогда Шафиров, — если б пустил мне кровь палач, и с кровью истекла моя жизнь». Потом самую ссылку в Сибирь царь заменил Шафирову отправкой на жительство в Новгород вместе с его семейством. Шафиров, лишенный своего достояния, жил там в крайней бедности и под строгим надзором. Русские вельможи и даже иностранные министры посылали ему милостыню. Императрица Екатерина просила государя помиловать его. Петр был неумолим. Но и Скорнякова-Писарева Петр тогда же отрешил от должности обер-прокурора, отобрал у него пожалованные деревни, однако в следующем году назначил его смотрителем работ на Ладожском канале. Двух сенаторов, державших сторону Шафирова, князя Долгорукого и Дмитрия Голицына, Петр наказал денежным штрафом и 6-месячным тюремным заключением. Но через 4 дня простил их по просьбе императрицы. Соблазнительная ссора Скорнякова-Писарева с Шафировым повлекла к новому закону о наложении штрафов за неприличное поведение в присутственном месте. Оберфискал Нестеров, который много лет отличался ревностным преследованием всяких злоупотреблений, наконец и сам попался. Его оговорил ярославский провинциал-фискал Попцов, обвиненный в нарушении инструкции, данной фискалом, и за это после казненной смертью. Но после казни Попцова государь велел нарядить суд над Нестеровым. Этот суд, состоявший под председательством генерал-прокурора Ягужинского, подверг Нестерова пытке и нашел, что Нестеров брал с Попцова взятки деньгами и вещами. Брал взятки с других лиц по поводу определения их на воеводские места. Наконец, брал и по кабачным откупам. На Нестерова начли 300 тысяч рублей. Нестеров был приговорен к смерти и казнен в январе 1724 года на площади против коллегий. Петр, любивший зрелище подобного рода, стоял у окна камер коллегии. Старик Нестеров, взойдя на эшафот, увидел государя, поклонился и закричал: «Виноват!». Но помилование ему не было оказано. Палачи тотчас начали его колесовать. Ломали сперва одну руку, потом ногу, потом другую руку и другую ногу. Истерзанный еще был жив в страшных страданиях. Майор Мамонов от имени государя, подошедший к нему, сказал, что ему отрубят голову и прекратят его мучения, если он все покажет. Нестеров отвечал, что он уже все показал. Его потащили к плахе и положили лицом в кровь, вытекшую из голов двух казненных перед ним товарищей. А потом отрубили голову. Головы казненных были воткнуты на железные колья, обезглавленные тела их навязали на колеса. Тогда с Нестеровым было казнено 9 человек. Еще несколько наказаны кнутом и сосланы на галерные работы. А 4 из них вырвали ноздри. Петр приказал согнать на эту казнь всех подьячих, дабы они видели, что бывает за злоупотребление по должности. Вслед за тем Меньшиков, бывший до того сильным, что сенаторы, вздумавшие сопротивляться его воле, подвергались опасности потерять жизнь, принужден был по делу о незаконном присвоении земель и людей к своему владению в Малороссии повиниться перед Петром и просить милостивого прощения и отеческого рассуждения. Он в беззакониях зачат, во грехах родился и в плутовстве скончает живот свой, сказал о Меньшикове Петр, однако простил его и опять ездил к нему обедать и пировать. В 1723 году возникло знаменательное дело о малороссийском наказном гетмане Полуботке и малороссийской старшине. Учрежденная в 1722 году малороссийская коллегия, состоявшая из 6 штаб-офицеров под председательством бригадира Вельяминова, очень не понравилась малороссам. И гетман Скоропадский, находившийся временно в Петербурге, представлял царю, что таким поступком нарушается смысл договора с Хмельницким, по которому Малороссия соединилась с Россией. Петр не внял этой жалобе, а Скоропадский уехал на родину и скончался в июле 1722 года. До избрания нового гетмана по старым малорусским обычаям следовало назначить наказного гетмана из полковников. И таким наказным гетманом сделан был черниговский полковник Павел Полуботок. Петр недолюбливал его и не хотел, чтобы он был гетманом, а намеревался устроить в Малороссии другое правительственное учреждение вместо гетманства. Не решивший вопроса о малороссийском правительстве, государь уехал в персидский поход. В его отсутствие старшина жаловалась в Сенат на малороссийскую коллегию за то, что она помимо старшины рассылала по малороссийским полкам универсалы, в которых предоставляла черни, то есть простым казакам и посполитому народу, приносить в коллегию жалобы на несправедливость и утеснение, причиняемые первым от казацких чиновников, а второму от их помещиков. Эти универсалы, как и надобно было ожидать, стали тотчас сигналом к беспорядкам. Крестьяне не повиновались помещикам, буйствовали, и одному из казацких старшин и помещиков Забеле нанесли побои. Полуботок со старшиной в видах сохранения спокойствия выдал со своей стороны универсалы, внушавшие крестьянам долг повиновения к владельцам тех земель, на которых крестьяне проживали. Этот поступок наказного гетмана и старшины был формально противен царскому указу, запрещавшему посылать универсалы без согласия с малороссийскую коллегию. И тем более казался недозволительным, когда универсалы, разосланные полуботком по своему содержанию, прямо были направлены против универсалов коллегии. По возвращении Петра в Москву из похода прислана была из Малороссии царю просьба об избрании настоящего гетмана. Петр не исполнил желания малороссов, но издал указ о назначении в малороссийские казачьи полки вместо выборных полковников, как было прежде, новых полковников из великороссов. А Сенат по царскому приказанию секретно поручил Вильяминову побудить малороссиян просить у царя как милости, чтобы суд в Малороссии производился по великорусскому уложению и по царским указам. Затем полуботка с генеральным писарем Савичем и генеральным судьею Чернышом потребовали в Петербург к ответу. Здесь, в тайной канцелярии, сделан был им придирчивый допрос. Малороссияне оправдывали свою рассылку универсалов о повиновении подданных владельцам тем, что поспольство, возбуждаемое дозволением жаловаться на властей, начало уже волноваться. Необходимо было остановить своевольство простонародия и не допустить до всеобщего мятежа. Кроме того, в тайной канцелярии полуботку и старшинам показали разные жалобы, последовавшие на них от разных малороссов. Жалобы эти, лишенные улик, были совершенно бездоказательны. Однако 10 ноября 1723 года государь приказал припроводить в крепость полуботка, Савича и Черныша с толпой казаков и служителей, приехавших с ними в Петербург. Петру по политическим соображениям, как видно, хотелось обвинить малороссийских старшин в государственном преступлении. Он был ими недоволен за то, что они добивались выбора гетмана и сохранение прав малороссийского края. Явилось письмо от черниговского епископа Иродиана к епископу псковскому Феофану. Иродиан писал, что слыхал от какого-то Барковского о сношениях полуботка с изменником Орликом, приходившим с Ордою в Украину. Но розыск, сделанный об этом киевским губернатором князем Трубецким по указу из тайной канцелярии, не привел дело в ясность. Понеже за страхом от полуботка не объявляют правды. Петр отправил в Малороссию майора Румянцева, приказал ему собирать казаков и всяких людей и сказать им, чтобы они без всякой опасности для себя ехали обличать полуботка. Вместе с тем Румянцев должен был заручиться от малороссийских казаков заявлением, что ни они, ни малороссийское поспольство вовсе не желают избрания гетмана, что челобитное об этом государю составлено без их ведома старшины, что они желают, чтобы у них полковниками были великороссияне. Румянцев, оказавший уже Петру вместе с Толстым важную услугу, доставку из Неаполя беглого царевича, и теперь в Малороссии исполнил царское поручение так, как только мог угодить Петру. Он извещал, что в разных малороссийских городах он собирал сходки и везде слышал отзывы, что простые казаки не знают о челобитной, гетманство не хотят вовсе и очень довольны тем, что им назначают в полковники великоруссов вместо природных малороссиян. Заключенные в крепость малороссияне, Полуботок с товарищами, не были уже освобождены Петром. Полуботок умер в тюрьме, а товарищи его получили свободу уже при Екатерине. Примечание. О смерти Полуботка 17 декабря 1724 года в Малороссии сохранилось предание, что Петр, услышавший об его безнадежной болезни, сам посетил его в заключении. И Полуботок, сознавая скорую смерть свою, предрек государю и его кончину, сказавши: «Скоро Петр и Павел предстанут перед судом Божиим». Конец примечания. Наши историки представляют это дело в таком виде, как будто Петр заступался здесь за многих обижаемых и утесняемых в Малороссии полуботком и старшиной. Но из дела не видно ни малейших доказательств виновности в чем бы то ни было этих лиц. И они представляются скорее жертвами государственных соображений правительства, желавшего всеми средствами уничтожить отдельную самостоятельность Малороссии и теснее соединить ее с другими частями империи. Побеги в этот период времени не уменьшались, и распоряжения о беглых следовали прежним порядкам. В 1722 году давался беглым срок добровольной явки на год с объявлением помилования, если они воспользуются сроком. Однако охотников воспользоваться милосердием государя было немного. Народ толпами уходил за границу. И по указу 26 июня 1723 года устроены были по границе заставы. Польскому правительству написано было, чтобы оно со своей стороны назначила комиссаров для поимки и отсылки в Россию бежавшего в Польшу русского народа. Расставленные на границах драгунские полки не могли совладать с беглыми, которые уходили за рубеж с ружьями, рогатинами и, встречая на рубеже драгунов, готовы были биться с ними, как с неприятелями. Другие же толпами успевали проходить мимо застав. Государь велел стрелять в упрямых беглецов. Беглые селились в Польше, а потом переходили за рубеж вооруженными шайками, били, мучили и грабили людей по дорогам. Особенно в Псковской провинции они навели большой страх. Тем более, что там была недостача военных команд. Строгий для беглых во всех краях Руси Петр делал в этом отношении послабление для Ингерманландии, которую хотел заселить русскими. Беглые крестьяне, поселившиеся в этом крае из других русских областей, не отдавались своим прежним помещикам. Если у владельцев были собственные земли в Ингерманландии, то беглые приписывались на эти земли, а если не было, то владельцам их позволялось продавать бывших в бегах тем помещикам, за которыми числились земли в Ингерманландии, или получать отказанные за мужчину по 10 рублей, а за женщину по 5 рублей. Беглые всякого рода толпились во множестве в Пензенской, Тамбовской провинциях и на юге России, в Киевской губернии и на Дону. Многие из них показывали себя непомнящими родства. Царь приказал таких отправлять в Петербург для поселения на ингерманландских землях, принадлежавших государю. Стараясь о развитии горного промысла, Петр дозволил на заводах принимать беглых крестьян без отдачи прежним владельцам, с тем, чтобы эта льгота не простиралась на уклоняющихся от военной службы.